43. Да здравствует Пеппа. И вот так мы и жили-поживали, по уши увязнув в войне с французами. Испания, похожая на растревоженный улей, лежит в руинах, где поля усеяны трупами, и надо всем нависла черная тень голода и нищеты. Где войска, кто во что гораст, генералы друг друга и ненавидят, и норовят перегрызть глотки, фортели, что они промеж собой устраивали, были еще те. А представьте-ка себе нынешних политиков во главе войсковых подразделений, где есть командиры и пушечное мясо, где одно поражение следует за другим, но война все никак не кончается. Чему способствует такое характерное для нас упорство, то ли убийственное, то ли самоубийственное, когда все равно, кому его приложить, к противнику или к соратнику. Великобритания, заклятый враг наполеоновской Франции, прислала на полуостров войска под командованием герцога Веллингтона, и он стал главнокомандующим союзных войск, что внесло в этот раскардашник некое подобие военного порядка. Состоялось несколько кровопролитных битв и сражений, от мелких до крупных, при Ла-Альбуэре и при Чиклане, например, в которых англичане, неизменно верные себе по части отваги и эффективности, показали себя наилучшим образом. В тех же сражениях, отметим справедливости ради, отличились и испанские войска, потому как, когда ими хорошо командуют и они организованы, хотя это случается нечасто, дерутся с примерным упорством и мужеством. Англичане же, отличавшиеся каким хотите высоким уровнем отваги, но и по своему обыкновению немалой надменностью и жестокостью, к испанцам относились с презрением. Были себе на уме и не раз, и не два, отбив какой-нибудь город у французов, например, Бадахос или Сан-Себастьян, позволяли себе, словно находясь на вражеской территории, по отношению к горожанам еще больший произвол, включая грабежи и изнасилования, чем наполеоновские солдаты. Ну и вот, шаг за шагом, истратив немалое количество пороха и слюны, не говоря уже о пролитой крови и проигрывая эту войну, французы отступали к Пиренеям. А вместе с ними ноги в руки взяли многие из тех испанцев, называемые «офранцуженные», которые, руководствуясь самыми высокими помыслами или же в силу обычного оппортунизма, встали когда-то на сторону короля Пепе Бутылки и французского правительства. Уезжали они в первую очередь потому, что войска победителей, а вернее сказать партизаны, с энтузиазмом разделывали их под орех, как только представлялась такая возможность. А еще из всех щелей вылезали на помощь победителю, как обычно и бывает, свежеиспеченные патриоты, готовые настрочить донос на соседа из зависти, попользоваться красавицей, которая раньше не удостаивала их взглядом, засадить в темницу того, кто не понравился, или послать на расстрел своего кредитора. И так вот оно и вышло, что самые ценные люди, ученые, художники, интеллектуалы, отправились в изгнание, той дорогой, которую в будущем не раз предстоит пройти многим испанцам. Трагедия, которую можно резюмировать грустными словами письма, написанного Маратином из Бордо одному другу. «Вчера приехал Гойя, старый, больной, ни слова не знающий по-французски». Но все-таки, к счастью, не все просвещенные люди были настроены профранцузски. При поддержке британской эскадры, а также благодаря уму и мужеству своих защитников, выстоять и не пасть под натиском французов удалось Кадису. В этом городе размещалось патриотическое правительство. И вот там-то, в отсутствии короля Фердинанда VII, он жил пленником во Франции, и об этом в величайшем сукином сыне мы поговорим в других главах, попивая мансонилью и закусывая ее иберийскими тапос, политики-консерваторы и политики-прогрессисты, насколько можно было определить их в этих терминах в те времена, договорились друг с другом, неслыханная для испанцев вещь, и засели сообща писать конституцию, призванную начертать будущее монархии и национального суверенитета. Конституцию с большой помпой обнародовали в разгар осады города французами 19 марта 1812 года. По этой дате ее и окрестили Пепой. Примечание. 19 марта. День почитания святого Иосифа. Испанский вариант этого имени Хосе с уменьшительным вариантом Пепе и его женским эквивалентом по женскому роду слова «конституция» Пепа. Конец примечания. В ее создании принимали участие не только местные испанские депутаты, но и депутаты из наших американских колоний, которые уже начинали как-то шевелиться, хотя еще и не ставили под сомнение свое испанство. Отметим, что эта конституция, такая ладная и идеальная, что ее едва ли можно было применить в тогдашней Испании, ограничивала власть короля. И по этой причине наибольшие консерваторы ставили под ней свои подписи со скрежетом зубовным, но таки ставили. В числе прочего, по той причине, что либералы или прогрессисты угрожали навлечь на их головы народный гнев. Так что замшелые ретрограды сжали челюсти и подписали, готовясь, однако, к тому, что при первом удобном случае бедняжка Пеппа пойдет ко всем чертям, и депутаты-прогрессисты своей кровью заплатят за те унижения, через которые им пришлось пройти. «Земля-то круглая, еще встретимся», — сказали они. В общем, на медленном огне доводилось до готовности то варево, из-за которого в течение последующих 200 лет две Испании будут рвать друг друга на части. В общем, как только французы окончательно сгинули, война закончилась, а в качестве сувенира на память Наполеон оставил напоенное ядом яблочко, вернув нашего короля, самого бесславного из тех, кто помнит Испанию, и для верных сторонников трона и алтаря настала пора сводить счеты, сладкая пора мести.